Слова лились потоком, словно он хотел избежать вопроса, ув избранный мной путь. Я долго размышлял о свободе человека и пришел к следующему выводу. Необходимо дать другим жить так, как они хотят, не навязывая им собственной свободы или собственных удовольствий. Возможно, вернувшись в Иерусалим, я поступил опрометчиво, однако отец и мать внушили мне, что здесь находится земля обетованная. Они сами учили меня всему, что знали о Боге Израиля, потому что у рабов не было ни синагоги, ни учителей. Как и мой отец, я не прошел обрезания и знаю очень мало о союзе Бога с народом Авраама. Но мне известно все о торговле зерном, и я бы еще больше разбогател, если бы перебрался в Рим. Однако зерно, которым за бесценок питается этот город, обогрено кровью, и рубцы от кнута на моей собственной спине тому свидетельство. Кроме всего прочего, человек с тоской думает о Боге, о молитвах своих отцов, и его всегда тянет в место, откуда произошел его род. Я никогда бы не смог стать римлянином, и не представляю себе, что постоянное накопление богатства может иметь конец. Моих средств достаточно для меня и моих сыновей, и я поместил их так, чтобы обезопасить от возможных осложнений. Теперь у меня только одно желание – жить праведной, богобоязненной жизнью, следовать законам, не причиняя вреда другим, радоваться тому, что мне нравится. Вот тот простой путь, который я избрал. «Он достоин всяческого уважения», – ответил я. Тебе я не вижу заносчивости или наглости римских нуворишей, готовых отдать целое состояние за то, чтобы побывать на приеме у одного из сенаторов или чтобы публично обратиться к одному из патрициев, за что их так презирают. Таким образом, я тебя понимаю, и не упустив из виду то, что ты обустроил свое прекрасное жилье в греческом стиле и угощаешь меня из золотой чаши, могу сделать вывод, что ты не являешься рабом собственного богатства. По крайней мере, я стараюсь, — обреченно вздохнул Симон. Я хочу быть свободен в той мере, в какой человек может быть свободен вообще. Если случится так, что я все это утрачу, увы, никто не застрахован от несчастья. Я потеряю немного, ибо я умею довольствоваться малым, а изобилие не дает мне настоящего счастья. «Почему же встреча с назаретянином так тебя поразила, что ты скрываешься в темной, наглухо запертой комнате и никого не хочешь видеть?» — поинтересовался я. Глубоко вздохнув и не глядя в мою сторону, он провел рукой по лбу. «Что тебе известно о казненном?» — наконец спросил он. «Я прибыл из Александрии для того, чтобы побывать в священном городе иудеев во время праздника Пасхи, и остановился, чтобы понаблюдать за казнью. Неожиданно стало темно. Я видел его муки и смерть, видел его могилу пустой на третий день после его смерти, и мне сказали, что он воскрес. С тех пор я не могу чувствовать себя свободным от него. Насколько я знаю, определенную часть пути ты нес его крест. И не думай, что ты можешь чувствовать себя свободным от него. Что же произошло? Может, он сказал тебе что-нибудь особенное?» «Нет», — сказал он с чувством беспокойства, крепко сжав руки. «Нет, он мне ничего не сказал, а всего лишь посмотрел на меня, и это беспокоит меня больше всего. Я ничего о нем не знал, политика не заботит меня, и я соблюдаю закон согласно требованиям своей синагоги. Двое других были разбойниками, об этом свидетельствовали их лица. Возвращаясь с поля, я остановился перед процессией, и тут Иисус упал, потеряв сознание под весом своей ноши. Он не мог подняться. Вокруг собралась такая толпа, что пробраться сквозь нее было невозможно. Какая-то сердобольная женщина склонилась над ним и отерла краем своего плаща пот и кровь с его лица. Но он по-прежнему не мог подняться, несмотря на пинки римлян. Тогда их центурион осмотрелся вокруг и по обычаю людей своей страны приказал нести крест мне. Может, это случилось, потому что моя душа осталась душой раба. Я не посмела слушаться и взвалил крест на спину. Иисус посмотрел на меня, а затем на дрожащих ногах поднялся с земли. Не сказав ни единого слова, я, идя вслед за ним, донес крест до холма.